хочу полуправды, я не хочу полуцели, я не хочу, чтобы струны в сердце без песни звенели, я не хочу, чтобы струны в сердце без песни звенели, я не хочу полуверы, жалких слепых рассуждений, я не хочу колебаний в сердце бессильных стремлений, я не хочу колебаний в сердце бессильных стремлений. Если отдаться навеки, если любить, то всецело, так, чтобы пламенем жарким сердце победно горело, так, чтобы пламенем жарким сердце победно горело. Я не хочу полужизни легкой, бесцельной, бездушной, я не хочу полусмерти жалкой, бесплодной, ненужной, я не хочу полусмерти жалкой, бесплодной, ненужной. Пусть же в горниле страданий гордое я умирает, пламенем в сердце холодном новая жизнь воскресает, пламенем в сердце холодном новая жизнь воскресает. Я не хочу полуправды, я не хочу полуцели, пусть порываются струны, лишь бы недаром звенели, пусть порываются струны,